Глава 4. Теперь же воззрите на истину, покою произойдет переход от эпохи царства силы в уровень царства души. Эпоха жития человечества до настоящего времени протекает в уровне царства силы. В сии времена, и особенно на первых порах, успехом в столкновении людей друг с другом владеет большая физическая сила и более изощренное сознание этой сферы. Проявление человека сводится к тому, чтобы потреблять дары природы, а накопившуюся от всего силу направлять на то, чтобы поставить под свою зависимость более слабого, где часто сила физическая ставит под свою опеку более высокий разум. Наиболее видным в такой стремлении становится тот, кто имеет под своей властью наибольшее число подданных. Сила же имеющего власть определяется материальным богатством, изворотливостью разума или, что крайне редко, богатством духовным. Уровень царства силы наложил печать на житие рода человеческого, что не позволило человекам отойти от сути жития животного мира. Но есть немногие, кто сумел удержать житие свое в лучах мира высшего, все из чада Божие, познавшие веру истинную. Житие людей отличается от жития животного мира лишь тем, что свои плотские потребности человек претворяет в жизнь с большим удобством, используя все возможности своего ума и, если потребно будет, силу, усматривая в всем смысл своего существования. Развитие человечества во все времена зиждется на основе противостояния противоположностей. Оно и дальше будет развиваться в таковой сущности, но соотношение противоборствующих сил изменится, что позволит роду человеков взойти на следующую, более высокую ступень расцвета. В царстве силы люди развиваются между таких противостояний, как созидание и разрушение. Сие является крайне широким диапазоном человеческих проявлений, происходящих в беспредельном хаосе. Подобная широта определена только для низкого уровня духовного развития человеков, сущность чего хорошо зрима тогда, когда чада малые, пребывая в своих детских забавах, находят одинаковое удовлетворение как в созидании, так и в разрушении. Следующий уровень, через который потечет река жития человеков, есть великое царство души, предначертанное Отцом Небесным, чадом своим малым. Но что есть суть перехода из мира силы в мир души? Великое пространство между созиданием и разрушением поделено пополам чертой равнодушия. Черта сия, как точка отсчета, от коей в противоположные стороны отходят два пути. С одной стороны, дорога ведет к храму созидания, а с другой – к бездне разрухи. Чтобы двигаться по какой-либо дороге, человеку нужна вера, ибо вера есть великий движитель, помогающий преодолевать встречающиеся преграды. Закон веры не предполагает на себе обязательного божественного света, ибо это есть закон, на коем зиждется бытие человека со всеми его противоположными проявлениями. Когда человек не знает правильности своего следующего шага, но верит, что избираемый им шаг истинный. Вера всегда поможет преодолеть долгий путь и достичь желанной цели. Только вот во что поверит человек и кому изберет довериться? В черте равнодушия, где белые и черные начала уравновешиваются, всякое стремление к достижению прекращается, ибо человек не может единовременно стремиться делать и добро, и зло. Сущность людей равнодушных заключается лишь в способности сотворять как добро, так и зло. Каждая из отходящих дорог проходит через страны, от коих зависит возможность пришествия к конечной цели. Страну, через которую пролегает дорога ко храму, населяют люди, совершающие в основном благие деяния, но в то же время у них проявляются и некоторые стороны порока. Противоположную страну заселяют те, кто в большей степени предрасположен к порочным деяниям. Сущностью людей страны сумрачной является их способность одинаково легко приносить зло людям, жизни коих движется по противоположному пути и людям, движущимся по соседству в одном направлении с ними. Только лишь два препятствия удерживает их от сотворения большего зла – страх и разумное осознание. Но страх с течением времени неудержимо тает, ежели не имеет регулярного подкрепления, после чего человек попадает под полный контроль сатаны. Благодаря разумному осознанию можно также не поддаваться более порочным соблазнам. Но тогда каждый неудовлетворенный соблазн, укрощенный только лишь сознанием, будет оставлять след во сути человека. При многократных неудовлетворениях сей след увеличивается, и однажды происходит срыв психического состояния, после чего несчастный за краткий срок способен достичь бездны разрухи, превратившись в опаснейшее существо, обладающее лишь более подвижным разумом. Единственной возможностью, которая призвана истощить бездну и сравнять ее с поверхностью земной, является все более полное познание веры священной родом человеков. В стране, предрасположенной дворцу созидания, человек может задержаться только по причине недостаточно твердой веры Отцу Своему Небесному. Ибо слабая вера сия лишает чада Божия возможности справиться со своими порочными проявлениями. Сущностью чад Божиих страны солнечной, приблизившихся к дворцу созидания и достигших его, является их способность одинаково легко оказывать помощь как себе подобным, так и братьям несчастным, жизни коих движется по противоположному пути. Говоря о пути сгущающегося сумрака, воистину скажу, что истощение бездны разрухи, разрастающейся в человеках верой священной, не только сравняет бездну с поверхностью земной, но и разрушит силу, на основе коей существует предрасположенная бездне страна. Сие позволит окончательно вырвать чад Божиих из рабства пред тьмою, что приведет к сужению возможностей противостояния до черты равнодушия. Но истинны помыслы ваши о несостоятельности развития жизни, когда нет сил противостоящих. Таинство черты равнодушия не есть противостоящее, ибо растает черта сия в лучах Божиих, так как чадо его, окутавшись полно благодатным дыханием, возгоревшегося безграничным величием и славою Отца Небесного, воистине станут неспособны сотворять порочное. Великий Господь благословит вступление рода человеческого в царство души, страну чудесную, где вечным движителем созиданий безграничных будет служить неистощимая тень неудовлетворенного. Устремленные ввысь чада Божии покоя не сыщут. Аминь.